Я слышал, как одна из задиристых девчонок насмехается, и потом я понял, что девочка в озере Виктория. Она ничто, она хуже любого из нас, усмехнулась другая. Мы все трое застыли, когда увидели, как девочки из Когтеврана и Гриффиндора делают что-то настолько плохое. Одним быстрым взглядом мы все поняли, что нужно делать. Благодаря моим репетиторским занятиям и постоянным тренировкам, Кристиан довольно хорошо научился использовать бесшумные заклинания и имел талант к искусству магии растений. Он отвечал за то, чтобы вытащить Викторию из озера, манипулируя водными растениями. А мы с Джеймсом начали бросать заклинания инкарцера на девушек на берегу. С какими-то удивленными воплями, когда их внезапно связывают, они падают на землю и начинают ругаться. «Вы двое, отведите ее внутрь, ей нужно согреться», — сказал я, после того, как Кристиан вытащил девочку из озера, и они с Джеймсом побежали к замку. После того, как они ушли, я посмотрел на девушек. «Вы знаете, я ненавижу хулиганов, а хулиганок тем более. Я начинаю с небольшой паузы. Я вижу, как у них вытягиваются лица, когда они слышат, как холоден мой голос по сравнению с моим мягким и спокойным тоном, когда я помогаю другим, или с моим счастливым и энергичным тоном, когда я объясняю что-то интересное. Но это было ради тебя», — крикнула одна из девушек моего факультета. «Эта змея ненавидит тебя», — объяснила другая. «Я никогда ни у кого ничего не просила, и я ненавижу такое поведение», — отвечаю я со злостью в голосе, заставляя их всех замолчать. «Вы больше не будете посещать мои курсы. Я сообщу профессорам МакГонагалл, Флитвику и Снейпу о том, что произошло, и они выберут наказание для вас. Я считаю, что ваша группа также несет ответственность за некоторые изменения, которые Виктория пережила за последние полтора года, и это также должно быть рассмотрено. Я объявляю свой вердикт девочкам». «Ты не можешь этого сделать», — сказала одна девушка из Гриффиндора. «Могу, и я сделаю это», — я отвечаю ей свирепым взглядом. Взмахом палочки я убираю снег вокруг девушек и вызываю огонь, чтобы согреть их, а затем прощаюсь с ними. Я пошел дальше, не оглядываясь на них, и направился в лазарет, где меня ждали двое моих друзей. Виктория, казалось, потеряла сознание, что и хорошо, и плохо. Это позволит мне помочь ей без проблем, но это означает, что ее тело было на пределе, а ее разум долгое время находился под невероятным стрессом. «Не могли бы вы двое привести сюда деканов факультетов, кроме декана Пуффендуя, поскольку ее учениц там не было? Мадам Помфри тоже нужно предупредить, они все должны быть на пиру», — сказал я, глядя на своих друзей. «Конечно», — ответил Кристиан, хорошо понимая ситуацию, а Джеймс просто кивнул. Они оба побежали в сторону большого зала. Тем временем я применил несколько диагностических заклинаний на Викторию, и результаты были обескураживающими. Для девушки ее возраста она была довольно худой. Порезы и синяки были по всему ее телу, но я не уверен, то ли это издевательство, то ли она жила в жестоком доме. Я действительно нашел несколько костей, которые неправильно срослись. И если я правильно понимаю, ее психологическое состояние приближается к тому моменту, когда можно было бы действительно подумать о самоубийстве из-за постоянных преследований, издевательств, давления со стороны себя и внешнего мира, и никакой поддержки ниоткуда. Ей нужна помощь, я больше не могу закрывать на это глаза. Нравится ей это или нет, но я помогу ей. Решительно подумал я. http://44491227784. Глава 34. Пока я размышлял о том, как помочь Виктории, появилась мадам Помфри, а за ней Джеймс и Снейп. «Как она, Эден?» — спросила мадам Помфри, входя. «Все хорошо, ничего серьезного», — ответил я. «Вы хотели что-то сказать, мистер Боунс?» — спросил Снейп, когда я посмотрел на него. «Я думаю, что она терпит и физическое, и моральное насилие в своем доме», — серьезно заявил я. «Дорогой Мерлин, ты же это не серьезно?» «Да, Эден», — воскликнула Помфри. «А есть доказательства, мальчик?» — насмешливо спросил Снейп. «Ее травмы и психическое состояние согласуются со всем, чему вы учили, и я исследовал этот вопрос. Мадам Помфри, пожалуйста, проведите свои собственные диагностические тесты на ней и посмотрите», — заявил я, а мадам Помфри прислушалась к моим словам. «А борода Мерлина?» — прошептала она себе под нос, а ее глаза расширились. «В чем же дело, мадам Помфри? Мальчик лжет или просто некомпетентен?» — спросил Снейп, огрызаясь на нее. Ничего подобного, Северус. Эден прав. Мисс Траверс показывает явные признаки жестокого обращения и неправильно залеченных ран, чтобы скрыть это. Серьезно ответила Помфри. Понятно, я поговорю об этом с директором, а вы никому не распускайте слухов. Сказал Снейп, прежде чем уйти. Ничего, если я останусь и помогу мадам Помфри. Я чувствую, что ей действительно нужна поддержка прямо сейчас. Спросил я своего инструктора по целительству. Это будет прекрасно, Эден. Спасибо за предложение. Она ответила с улыбкой. Я провел весь вечер, ожидая, когда она проснется. Джеймс и Кристиан пришли, чтобы проверить ситуацию. Но, поняв, что сейчас они не смогут ничем помочь, они ушли. Когда уже наступила ночь, Виктория наконец проснулась. «О, ты проснулась? Как ты себя чувствуешь?» Осторожно спросил я. «Что ты здесь делаешь?» «Ты здесь, чтобы издеваться надо мной, чтобы доказать, что ты лучше меня?» Спросила она агрессивно. «Нет, я здесь, чтобы позаботиться о тебе. Это я и мои друзья вытащили тебя из озера, и мы также наказали этих девушек за их действия. Я также тот, кто пытался помочь тебе почувствовать себя лучше. Поэтому, пожалуйста, не думай, что я здесь, чтобы причинить тебе боль, но, если ты хочешь что-то сказать, пожалуйста, я все выслушаю». Я мягко отвечаю очень обиженной девушке, которая на данный момент похожа на раненого зверя, нападающего на все, что приближается к ней. «Ха, как будто я поверю!» Она крикнула на меня, поддавшись эмоциям. Я просто тепло улыбаюсь и надеюсь побудить ее выпустить побольше пара. Эта улыбка заставляет ее остановиться, она не ожидала улыбки. «Почему ты улыбаешься? Ты думаешь, это смешно, что я кричу на тебя? Ты думаешь, я настолько ниже тебя, что ты можешь просто отмахнуться от всего, что я скажу?» Затем она огрызнулась на меня. Наконец я увидел слезы в ее глазах и решил, что пришло время говорить. «Я никогда так не думал, Виктория. Я действительно верю, что ты очень талантливая ведьма». Я отвечаю спокойным голосом. «Не смей издеваться надо мной. Ты думаешь, я приму твою жалость? Я член древнего и благородного дома Треверсов!» Крикнула она в ответ, как будто отчаянно пыталась казаться сильной передо мной. «Я вовсе не издеваюсь над тобой, Виктория. Ты единственная ученица на нашем курсе, которой я никогда не помогал ни по одному предмету. Твои оценки фантастические, и ты заслужила их все до единого. Ты решительна, сильна, отважна, а также очень умна. Тебя следует считать истинным примером того, какой должна быть ведьма», — честно ответил я. «Мне очень жаль, что из-за меня тебе причинили столько вреда. Я пытался объяснить, как сильно ненавижу такие действия, как издевательство, но, похоже, у меня не получилось. Я прошу прощения», — искренне добавил я. «Перестань передо мной извиняться. Ты думаешь, что ты так совершенен? Лучшие оценки. Самый популярный, привлекательный, умный, добрый. Ты думаешь, что ты лучше всех, но ты мне противен. Ты даже не похож на человека. Больше похож на гибрид эльфа и вейлы», — крикнула она мне в ответ. «Ха-ха-ха, это что-то новенькое. Никто из моих друзей даже не подумал об этом. Действительно, гибрид вейлы и эльфа», — воскликнул я со смехом. Увидев мою реакцию, она сильно смутилась. Она не понимала, как я могу смеяться, когда меня оскорбляют. «Но ты же знаешь, я никогда не считал себя даже отдаленно идеальным. Умный, да, творческий, сильный и общительный, конечно, но не идеальным», — говорю я девушке. «Ха, как будто я поверю. Я знаю, ты считаешь себя лучше всех. Вот почему ты помогаешь им. Зачем ты открыл свою дурацкую комнату? Это потому, что это заставляет тебя чувствовать себя лучше, чем все остальные», — сказала Виктория. «Нет, я просто хочу помочь своим друзьям совершенствоваться и наслаждаться магией, как я». «Чушь собачья», — сказала Виктория. «Я тебе не вру, я не вижу себя совершенным человеком, даже близко», — сказал я с улыбкой. Виктория действительно не могла понять всего, что я сказал, и она хотела найти что-то, за что можно зацепиться. «Тогда как насчет тех случаев, когда ты ухмыляешься мне, когда я заканчиваю задание после тебя?» — сказала она. Я улыбался тому факту, что тут есть еще студенты, полные решимости учиться. «А как насчет всех этих девушек? Я понятия не имел, что они делают такие вещи, и ненавижу саму идею издевательств. А почему ты учишься у мадам Помфри? Исцеление – это то, чему, по моему мнению, следует учиться больше и что должно быть предложено в самом Хогвартсе. Я делаю это не для того, чтобы быть лучше других, а для того, чтобы помочь другим. А почему ты создал ту комнату? Я хочу, чтобы люди стремились к развитию, и чтобы люди помогали друг другу. Она задавала вопрос за вопросом, понимая, что из моих ответов у нее сложилось неверное представление о моих действиях. И это осознание привело ее к тому, что она сломалась и заплакала, задаваясь вопросом, было ли все, что она сделала, напрасным. Я не знал, как утешить плачущую девушку. Я имею в виду, хоть кто-нибудь знает, но я взял себя в руки и сделал единственное, что пришло мне в голову. Я обнял ее. Она вздрогнула и сразу же застыла, но потом почувствовала, что мои объятия немного сжались, и заплакала еще сильнее, позволяя чувствам разочарования, стресса, гнева, печали, депрессии и беспомощности выплеснуться из нее. Поэтому я остался там и пытался утешить ее. Прошло минут 15-20, прежде чем она успокоилась. Моя рубашка была довольно мокрой, но это того стоило. «Мне очень жаль», — сказала она, все еще шмыгая носом и вытирая глаза. «Все в порядке, Виктория», — сказал я, ободряюще улыбаясь ей. «Спасибо». Это все, что она смогла сказать. «Итак, как ты проведешь каникулы? Останешься здесь или вернешься домой?» — спросил я после нескольких минут молчания. «Почему ты спрашиваешь?» — спросила она в ответ, немного испугавшись. «Просто интересно, и будет лучше, если мы немного сменим тему», — ответил я с улыбкой. «Я не знаю, нужно поговорить с отцом». Она со страхом и грустью. «А как же твоя мама?» — осторожно спросил я. «Она в больнице Святого Мунга, с тех пор, как она туда попала, папа начал пить». Печально пробормотала она. «Мне очень жаль, Виктория», — извиняющимся тоном сказал я. «Это не твоя вина», — ответила она. «Как насчет того, чтобы пригласить молодую наследницу дома Траверсов на зимние каникулы в дом благородного дома Боунс?» — спрашиваю я девушку. «Подожди, ты приглашаешь меня провести каникулы у тебя дома?» — удивленно спросила она. «Если твой отец действительно такой, как я думаю, то он ухватится за возможность установить связь с моей тетей, и это позволит тебе не быть рядом с ним, а также вернуться и сделать тебя полезной для этого человека. Я думаю, это идеальный ход». Я объясняю свои рассуждения. Девушка умна, она сразу понимает, насколько основательно предложение, но потом ее лицо поворачивается ко мне с сомнением. «А твоя тетя позволит?» – спросила она, чувствуя одновременно страх и надежду. «Я поговорю с ней, мне придется объяснить твою ситуацию, но моя тетя очень хороший человек, и я не сомневаюсь, что она согласится», – ответил я, пытаясь успокоить девушку улыбкой. «Но, как, мы уезжаем завтра, и я не могу просто так появиться в вашем доме», – воскликнула она. «Позволь представить тебе мое маленькое изобретение, исчезательную шкатулку. Позволяет мне мгновенно отправлять письма в шкатулку, находящиеся в распоряжении моей тети. Я сделал ее прошлым летом», — говорю я рекламным голосом и с гордой улыбкой. «Я быстро пишу тетушке письмо, и через несколько минут она соглашается. И вуаля, Виктория Траверс теперь официально приглашена в дом Боунс на праздники». Я с улыбкой протягиваю ей письмо. Она берет письмо и перечитывает его снова и снова, словно боится, что оно исчезнет или окажется подделкой. Но когда она наконец убеждает себя, что это действительно происходит, новые слезы медленно падают на письмо. «Почему ты мне помогаешь? Мы едва знаем друг друга», — в отчаянии спросила она. «Потому что я больше не отворачиваюсь от твоих страданий. Отныне ты мой друг». Я отвечаю со всей решительностью. Она начинает плакать еще сильнее, но на этот раз по-другому. В этих слезах было облегчение и счастье. «Спасибо тебе», – прошептала Виктория сквозь слезы. http://44491238352. Глава 35. Патреон автора. https://www.patreon.com/AlexanderHegrey. К списку моих друзей добавилось еще одно имя — Виктория. Виктория страстно стремилась совершенствоваться практически во всех аспектах, не желая ни в чем откровенно нуждаться. Она была самой всесторонне развитой ученицей после меня, а также она хорошо сдружилась с Кристианом и Джеймсом. Это дало Виктории нечто такое, чего она никогда прежде не испытывала, настоящих сверстников и, возможно, друзей. Люди, к которым она могла обратиться, чтобы обсудить свои идеи и новые вещи, которые она узнала, а затем предложить обратную связь, совет или похвалу за ее усилия. Не так называемые друзья, которые были либо последователями, либо те, что стремились получить пользу или богатство и власть ее семьи, общаясь с ней. Хотя было еще слишком рано становиться настоящими друзьями, она была счастлива оказаться в окружении страстных юношей ее возраста. Я снова зажег огонь в ее глазах, но самое главное, это позволило ей улыбнуться впервые за долгое время. Тем временем в кабинете директора. Итак, наш первый семестр снова подходит к концу и студенты наслаждаются каникулами. Итак, давайте начнем нашу маленькую встречу. Кто-нибудь хочет лимонную дольку? Спросил директор и предложил конфету, но все отказались. Все началось со стандартных отчетов, и, наконец, разговор начался про изменения. Студенты Слизерина и Коктеврона пока лучшие в этом году. Начала заместительница директора. Да, в этих двух факультетах появились много талантливых студентов, сказала Помана, декан факультета Пуффендуй. Да, да, радостно воскликнул Флитвик. Кстати, как вы думаете, повлияло ли на это курсы нашего молодого Боунса? Спросил Дамблдор. Да, конечно. Студенты, посещающие курсы мистера Боусна, демонстрируют улучшение своих практических навыков, выполнение домашних заданий и хорошо работают на уроках, взволнованно сказал Флитвик. Да, я также заметила, что больше студентов из разных факультетов начали дружить. Мистер Боунс помогает им и учит помогать друг другу, добавила Помана, за исключением Слизерина. После той ситуации с мистером Флинтом, мне кажется, их вражда к этому факультету только усилилась, заметила МакГонагалл. Студенты моего факультета не должны участвовать в этой глупой трате времени, усмехнулся Снейп. Хорошо, на этом мы и закончим. Спасибо, что пришли, все свободны. Северус, Минерва, пожалуйста, останьтесь на пару слов, сказал Дамблдор. После того, как остальные вышли, Дамблдор начал говорить. Что насчет мистера Боунс? Кажется, в этом году он стал гораздо активнее, спросил Дамблдор. Как всегда, он показывает превосходство над другими студентами и помогает тем, кто нуждается в этом. Честно говоря, мне кажется, что со мной в классе второй профессор, когда я вижу, как он помогает другим ученикам и ощущаю будто работу коллеги-учителя, когда я оцениваю его домашние задания, вздохнула МакГонагалл из-за того, что такого ученика не было в ее факультете. Хм, мальчик это досада, от которой я хотел бы избавиться. Он, кажется, получает удовольствие от того, что дает смешное количество домашних заданий, чтобы досадить мне, когда ему этого хочется, ответил Снейп. Так и продолжился их разговор. Хороших каникул, ребята, сказал я своим двум друзьям, когда они уходили со своими семьями. И тут я заметил, что нас ждут тетя и Сьюзен. Привет, тетя Амелия, привет, Сьюз, говорю я, обнимая каждую. Рада видеть тебя, Эден. Представишь нас, сказала Амелия с легкой улыбкой, и посмотрела на Викторию. Да, мэм, Виктория, как ты, наверное, уже догадалась, это моя тетя, глава дома Боунс и Дмле, Амелия Боунс. Милашка рядом с ней, моя кузина Сьюзен. Тетя Амелия, Сьюзен, это моя подруга Виктория Траверс. Я представил всех должным образом. Рада познакомиться с вами, мадам Боунс, сказала Виктория с легким реверансом. Большое спасибо, что позволили мне приехать к вам, вы даже не представляете, как мне помогли. Затем она искренне поблагодарила ее. Не стоит благодарности. Если ты друг Эдена, ты более чем желанный гость в нашем доме. Амелия ответила с улыбкой. Привет. Значит, ты проведешь Рождество с нами? Вскочила взволнованная Сьюзен. Хм, ага. Приятно познакомиться, Сьюзен. Неловко ответила Виктория. Похоже, она действительно не знает, как вести себя с детьми. Подумал я, с легкой улыбкой на лице. Ты встречаешься со старшим братом? Спросила Сьюзен, отчего Виктория замерла, а я закашлялся. Кашель-кашель. Нет, Сьюз, мы не встречаемся, мы просто друзья, и ей нужно было где-то остановиться на празднике, так что будь милой, и обращайся с ней как со старшей сестрой, ответил я сестренке. От этого у нее в глазах загорелись звезды. Похоже, она в восторге от мысли, что у нее будет старшая сестра. Я подумал про себя. Хорошо, я думаю, что это достаточно хорошее представление. Если что-то еще нужно добавить, мы можем сделать это дома. Тилли будет в восторге от того, что к нам придут гости. Она говорит, что с тобой слишком легко, Эден, сказала Амелия, все еще улыбаясь детям. Почему это кажется оскорблением? Спросил я. Все, что тебе нужно сделать, это устроить большой беспорядок, и она будет счастлива, сказала Сьюзен. «Да, но тогда тетя убьет меня», — отвечаю я. Пока мы с Сьюзен болтали друг с другом, Виктория не знала, что делать, пока я не обернулся. «Чего ты ждешь? Мы не можем уехать без нашего гостя», — говорю я ей. Наконец она приходит в себя и следует за нами. Мы добрались до нашего дома, и Тилли крепко обняла меня. «Эй, Тилли, я тоже по тебе скучал», — говорю я со смехом. Тилли счастлива, что молодой хозяин вернулся. «Молодой хозяин всегда делает дом счастливее», — воскликнула наша маленькая эльфийка, подергивая ушами от счастья. «Я тоже этому рад, Тилли», — сказал я с улыбкой. «Она отпускает меня и берет мой и Виктории багаж, чтобы отнести в наши комнаты. Затем я делаю Виктории экскурсию по дому». «Ты помогаешь своей тете вести хозяйство?» – удивленно спросила Виктория. «Да, она заботится обо мне и Сьюзен, хоть у нее и много работы, поэтому я хотел помочь ей. Я проделал отличную работу, и со временем она доверила мне гораздо большее», – ответил я с улыбкой. «Ах да, ты сказал, что Сьюзен помогает тебе работой в саду?» «Да», – спросила Виктория с любопытством. «Конечно, а кто позаботится о нем, пока меня не будет?» – ответил я. «Но она же маленькая», — сказала Виктория. «Да, но я ее многому научил», — с улыбкой ответил я. «Ты действительно заботишься о своей семье, не так ли, Эден?» — спросила Виктория с грустной улыбкой. «Да, конечно, я многим обязан им за то, что они приняли меня. Убери это грустное лицо, возможно, у тебя не самый лучший папа, но ты сможешь найти свое собственное счастье, если найдешь парня, который заставляет тебя улыбаться, а не того, кто дает тебе деньги. Черт возьми, может быть, в конце концов он станет и тем, и другим», — говорю я с улыбкой, получая в ответ легкую улыбку. «Просто не сдавайся и найди то, что сделает тебя счастливой, не для кого-нибудь, а для самой себя», — сказал я, чтобы подбодрить девушку. «Я постараюсь», — был ее ответ. «Хорошо, а теперь давай повеселимся», — воскликнул я, выводя ее на улицу. http://rulati.rubak44491247467. Глава 36. Виктории потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть ко всему. График приема пищи был в основном в порядке, она к нему быстро приспособилась. Ей нравилось проводить время в библиотеке, когда я был занят, но Сьюзен волновалась, когда ей хотелось делать что-то вместе, на это было забавно смотреть. На самом деле, Тилли ее пугало. Дело в том, что, живя в семье жестоких придурков, они, как правило, обращаются с магическими существами даже хуже, чем с маглорожденными. Поэтому то, что она увидела нашу по-настоящему энергичную и счастливую Тилли, действительно сбило ее с толку. Она была полезной, заботливой, решительной и гордилась своей работой. Однажды она пришла ко мне в офис, чтобы задать несколько вопросов о нашем доме. «Тук-тук, входите», — говорю я, не отрываясь от газеты. «Ты не занят?» — спросила слегка нервничающая Виктория. «Нет, все в порядке, входи». Я сказал, чтобы она расслабилась. «Это хорошо, я просто хотела задать несколько вопросов», — сказала она со вздохом. «Давай», — ответил я. «Почему твой домовой эльф такой?» Она начала спрашивать, но не смогла придумать, как правильно сформулировать свой вопрос. «Веселый», — я помог ей закончить. «Да», — сказала Виктория. Я понял. Ты ведь не привыкла видеть счастливых домашних эльфов, верно? Ты привыкла видеть их испуганными, кроткими, в основном сломленными, слегка безумными или причиняющими себе вред, верно?» — спрашиваю я, чтобы подтвердить, на что она кивает. «Ну, это довольно просто. Мы относимся к Тилли, как к семье, или как к другу, или как к помощнице, или как к горничной, или как к комбинации всех этих качеств. Мы мягко поправляем ее в том, что нам не нравится, и хвалим ее, когда она делает правильные вещи, с некоторыми наградами, которые ей нравятся. Поэтому вместо рабыни, которую мы считаем само собой разумеющейся, мы пытаемся создать среду, которая позволяет ей процветать, что, в свою очередь, создает лучшую среду для нас. Понимаешь?» — объяснил я. «Думаю, да», — ответила она. «Мы просто заботимся о ней и хотим, чтобы она была счастлива. Так уж случилось, что она счастлива, заботясь о тех, кто заботится о ней», — добавил я. «Понятно. Мой второй вопрос связан с теми записями в книгах внизу. Сколько тебе было лет, когда ты их написал?» Затем она с любопытством спросила. 5 или 6, как раз перед тем, как я начал формальное обучение. Я начал читать все, что было в библиотеке, и попытался сделать улучшения, основанные на том, что я прочитал в одиночку. Если я вернусь к ним сейчас, я, вероятно, исправлю свои исправления, но в них все еще есть некоторые хорошие фрагменты информации. Говорю я ей, немного предаваясь воспоминаниям. «Ты написал их в возрасте 5 лет?» — воскликнула очень удивленная Виктория. «Ну-у-у, да», — с улыбкой говорю я. «Я хочу увидеть эти записи». Затем она потребовала с огнем в ее глазах. «Конечно, пошли», — говорю я, вставая и направляясь к двери. «Добро пожаловать. Ты здесь первая девушка. Я действительно не ожидал, что это будешь ты», — говорю я, усмехнувшись про себя. «О, а кого же ты тогда ожидал?» — спросила она, приподняв бровь. «Не знаю». Я пожал плечами. «И ты позволишь мне читать все это?» — с сомнением спросила она. «Кто позволил бы другим просто читать работу их жизни?» «Ну, конечно. Знания предназначены для того, чтобы ими делились. Ты можешь даже вносить свои изменения. Я люблю смотреть на новые идеи», — ответил я со слепительной улыбкой, ошеломив девушку. «Ты можешь читать здесь или где-нибудь еще, а я должен вернуться к работе», — сказал я, оставляя девушку одну. Я вернулся в свой кабинет и начал читать отчеты для наследника дома Боунс и Майкла Фолстера. Самым большим проектом для меня было создание участка по производству пиломатериалов, выполненного с использованием метода лесозаготовок Дайсуги, причем каждый кусок происходил из одного дерева. Я поговорил с Джерри, который все еще учится, и заставил его дать объявление о работе надежным оборотнем. Их жалование составит около 40 галеонов в месяц. Оплата была рассчитана с учетом волчьего зелья, которое все еще дорого производить даже с некоторыми корректировками и производством некоторых ингредиентов, предлагаемых жилых помещений, еды и должным образом подготовленной подземной зоны для безопасного превращения. Они также должны подписать соглашение о конфиденциальности, добавленные в их контракты, и обучаться тому, как делать эту работу у экспертов, которых мы наняли из Японии, но после этого у них будет стабильная работа. Лес хорошо растет в подготовленных условиях, которые мы установили для кедров, без проблем выращивая деревья с магически ускоренным ростом. Мои отчеты со стороны Майкла тоже были многообещающими. Первый – магазин зелий, второй – аптека. Появление такого количества модифицированных или просто улучшенных зелий в магазине ошеломило тех, кто покупал в магазине. У министерства был полевой день, чтобы проверить каждого из них, и когда появилась новость, что все работают так, как было указано, что ж, это послало волны по всему миру зельеварения, рынку и самому министерству, когда они удвоили свои усилия, чтобы найти неуловимого Майкла Фолстера. Благодаря нашему выдающемуся продукту по очень разумным ценам, мы подошли к поставке зелий в Санкт-Петербург. Предложение Мунга было принято, но потребуется время, чтобы наладить надлежащую производственную линию, нанять и отобрать новых сотрудников. Люди пытались спорить против такого количества новых зелий, вводимых на рынок, но их просто заглушали. Некоторые влиятельные семьи пытались устроить неприятности для магазина, но обо всем позаботились, смазав некоторые руки. В эту игру могут играть двое, и даже после всех моих вложений в эту сторону вещей мой банковский счет быстро растет и становится самым большим в волшебной Британии. Мои фермы ингредиентов, естественное выращивание, наконец-то заработали. На данный момент они ничего не продают на рынке, так как мне нужно много ингредиентов, но я плачу за них сам. Сотрудники были обучены выращиванию одного вида травы для каждой плантации, распространяя знания, даже не рассчитывая на магические контракты, которые они подписали, заявив, что даже если они уйдут, они никогда не смогут использовать или распространять эти знания. Обучение мисс Лин Саммерс тоже идет очень хорошо. После того, как я фактически перекупил урода, пытающегося заставить ее уволиться, я вернул ее на действительную службу. Я оказывал ей некоторую поддержку, покупая информацию у гоблинов и помогая ей выбирать безопасные, но впечатляющие цели для улучшения своей карьеры. Наконец, центр фирмы становится стабильной гостеприимной почвой для любого маглорожденного, пытающегося найти стабильную работу либо в моем бизнесе, либо с несколькими другими в косом переулке, которые согласились нанять еще несколько рабочих. Эти волшебники и ведьмы были вполне счастливы иметь пенсионную систему, которую мы установили. Как в магловском мире, они видели много старых волшебников и ведьм, потерявших все, и не хотели закончить, как они. Центр также был хорошей первой контактной точкой для маглов, новых для волшебного мира, помогая им правильно понять эту сторону. Мистер Скотт сказал, что конспиративные квартиры, которые я хотел купить, готовы к тому, чтобы их должным образом охраняли, а это подождет до лета. Мои инвестиции на Макгловской стороне были феноменальными. Он взял на себя смелость купить несколько зданий в косом переулке и зарезервировал одно для семьи Боунс, так как мне нужно одно, чтобы показать мои магические творения. Он также сообщил мне, что, получив мое согласие, проходит некоторое обучение у Оливера, чтобы улучшить себя. Он также упомянул, что они с Джерри начали нормально ладить, но между ними все еще оставалась некоторая дистанция, прежде чем это можно было назвать доверием. Отложив свои отчеты и готовясь лечь спать, я выключаю свет в офисе и направляюсь к себе в комнату. Я забыл, что сказал Виктории, что она может читать в моей комнате, поэтому, когда я вошел, то был удивлен, увидев, что она так сосредоточена на книге, сидя на моем стуле для чтения. Она даже не заметила моего прихода. Поэтому со злой усмешкой я решил напугать ее. Я подкрался ближе, пока не оказался рядом с ней. «Что ты там читаешь?» – спросил я ей на ухо. «Вы бы видели, как она подпрыгнула и как взвизгнула. Это было бесценно. Стучаться надо, чертов мерзавец!» – закричала она в гневе и смущении. «Вообще-то это моя комната, не думал, что ты еще здесь», – ответил я, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. «Не имеет значения, твоя это комната или нет. Постучись в следующий раз, если там кто-то есть». Она сердито выстрелила в ответ. Я видел, что это будет невозможная битва, независимо от того, насколько я был прав или логичен, поэтому я просто сдался. «Хорошо, я постучу в следующий раз», — сказал я, поднимая руки в знак капитуляции. «Вот и хорошо», — сказала она. «А теперь скажи мне, как, черт возьми, ты до всего этого додумался? Ты писал и создавал вещи, которые волшебники не придумали за столетия жизни, и я не могу этого понять», — сказала Виктория с видом полного поражения. «Я понимаю, что ты чувствуешь. Причина, по которой я верю, что могу сделать так много, заключается просто в том, что я не думаю, что магия близка к совершенству или в ее окончательной форме. Никакие заклинания, рецепты или методы не достигли совершенства в моем сознании, и что-то всегда можно улучшить, просто нужно выяснить, что именно. Научи меня», — ответила она. «Что?» Я не мог поверить своим ушам. «Я хочу, чтобы ты научил меня. Я хочу создавать свои собственные заклинания, как ты, и стать лучшей версией себя», — она решительно ответила. «Ты должна понять, что не сможешь делать все, что умею я, даже если я научу тебя. Зная это, ты все еще хочешь учиться у меня?» — спросил я, убедившись, что она знает, во что ввязывается. «Да», — последовал ответ, но в одном этом слове таился огонь, который не поддавался никакому влиянию. «Хорошо», — сказал я, принимая ее решение. http://rulati.rubak44491269411. Глава 37. После того, как я согласился научить Викторию тому, как я обращаюсь с магией, моим первым шагом было исправление ее избитого тела. Поэтому перед Рождеством я решил поговорить с девушкой. «Ладно, я знаю, что ты хочешь сразу перейти к изучению тому, как я делаю все эти вещи, но сначала мне нужно поговорить с тобой о твоем теле. Я, вероятно, знаю его нынешнее состояние лучше, чем ты. Я не знаю, как и когда появились эти травмы, но я знаю, насколько это плохо в данный момент, поэтому я хочу все исправить. Без сильного тела у тебя будет более низкий колпачок для магии, но решать тебе», — спокойно сказал я своему новому другу. «Если я соглашусь, каким будет курс лечения?» — спросила она, прежде чем принять решение. «Я начну с переломов, неправильно сросшихся костей и растяжений в твоем теле. Это займет день, так как я буду выборочно удалять плохие кости, а затем скелетировать. Ты будешь без сознания в течение целого дня, чтобы не чувствовать боли. После этого я думаю, что месяц питательных зелий полностью восстановит тебя. Я также заставлю тебе делать физические упражнения, чтобы набрать необходимую мышечную массу для девушки твоего возраста», — объяснил я девушке. «Значит, я буду целый день без сознания, пить какие-то зелья и заниматься спортом? Звучит достаточно просто, давай сделаем это», — заявила она. «Просто, но утомительно», — ответил я с легкой улыбкой. «Итак, давай начнем. Мы сделаем это в твоей комнате. Я сообщу тете Амелии, Сьюзен и Тилли, что тебя не будет весь день, и мы начнем лечение», — сообщил я девушке. «Хорошо, я доверяю тебе это только потому, что знаю, на что ты способен, но если ты все испортишь, я отомщу», — заявила она, прежде чем лечь. «Обещаю, ты будешь чувствовать себя лучше, чем когда-либо, когда проснешься», — сказал я с ободряющей улыбкой. По мановению моей руки она погрузилась в глубокий сон, и я быстро приступил к работе. После того, как все было сделано, я сделал все возможное, чтобы не осталось ни одного шрама, и только после этого я вздохнул с облегчением и позволил себе расслабиться. Потребовалось много сил, чтобы все исправить за один день, но я думаю, что это того стоит. Единственной оставшейся проблемой было недоедание, от которого она страдала, но через месяц это будет исправлено, и с помощью упражнений она испытает хороший скачок роста. На следующий день Виктория спустилась вниз к завтраку и буквально набросилась на меня, обнимая. Я был поражен, потому что не ожидал этого. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо тебе большое, Эден», — она говорила быстро. «Без проблем, Виктория», — говорю я с кривой усмешкой. Я замечаю, как Сьюзен широко улыбается, и тетушка тоже с улыбкой наблюдает за всем этим. «А теперь возьми зелье, которое приготовила для тебя Тилли, и захвати немного еды. Тебе захочется что-нибудь поесть после того, как ты его выпьешь», — говорю я своим лучшим докторским голосом. Я не лгал, зелья никогда не бывают вкусными. Они могут пахнуть или выглядеть хорошо из-за их эффектов, но не имеют хорошего вкуса. Поэтому после того, как она выпила его, как чемпион, на ее лице появилось странное выражение, и она сразу же села есть. Через несколько минут я заговорил. «Теперь, когда ты закончила есть, я немного объясню, как все пойдет. До Рождества, то есть до завтрашнего дня, ты будешь восстанавливаться от тяжелого бремени, под которым находилось твое тело, когда ты исцелилась. Это будет время, чтобы позволить твоему телу и уму расслабиться. Поэтому никаких интенсивных занятий или упражнений не будет. Это мой приказ как твоего лечащего целителя», — серьезно говорю я. «Но ты обещал начать мое обучение», — с неохотой в голосе спросила Виктория. «И я сделаю это, но ты должна понять, Виктория, ты человек, и у людей есть пределы, волшебники и ведьмы не освобождены от этого. Тебе нужно некоторое время отвлечься от стрессовых мыслей и позволить своему телу восстановиться, используя меньше магии в течение нескольких дней и делая что-то веселое. Для этого я пригласил Джеймса пойти с нами на экскурсию по Макдловским развлекательным заведениям. То, чего, я уверен, ты никогда не делала. Это пойдет тебе на пользу и позволит еще немного сблизиться с членом группы. Но там не будет Кристиана. Его родители увезли его в Грецию на охоту за живущими там древними существами», — я терпеливо объяснил девушке. «Ладно, я поняла», — Виктория вздохнула, не скрывая разочарования. «Не волнуйся, я хорошенько натаскаю тебя после Рождества, и у нас есть еще 3,5 года, чтобы учиться друг у друга. Даже не говоря о том, что мы друзья, нет никакой спешки», — говорю я с улыбкой. «Ладно, ладно, ты можешь уже перестать убеждать меня», — сказала она с легким смешком. «Тебе понравятся Макдловские игры, они такие веселые, и эти фильмы так здорово смотреть», — наконец заговорила взволнованная Сьюзен, которая больше не могла сдерживаться. «Ты должен взять меня с собой, пожалуйста, старший брат», — она умоляюще посмотрела на меня. «Я должен сказать, что она знает, как манипулировать мною, только если тетушка согласится», — я отвечаю, поворачивая стрелки на большого босса. «Ладно, хорошо, но Тилли будет сопровождать вас», — согласилась Амелия, но выдвинула свою сделку. «Хорошо, тетя», — я отвечаю с улыбкой. «Повеселитесь, но будьте осторожны. Я знаю, что ты привыкла к миру Макглов, но Виктория нет. Если она попадет в беду там, ты попадешь в беду здесь». «Понял, молодой человек», — сказала Амелия с сердитым взглядом, «но я знаю, что это потому, что ей не все равно». «Да, мадам Боунс», — воскликнул я. «Мы встретились с Джеймсом в одном из торговых центров неподалеку от дырявого котла. Было весело знакомить Викторию с Макдловскими играми, в основном потому, что она пыталась сохранить свою ауру выше всего, но после того, как мы заставили ее играть, она быстро стала очень конкурентоспособной во многих играх, таких как аэрохоккей, и довольно мило реагировала на некоторые видеоигры, когда проигрывала. Она также продемонстрировала, что ведьма или нет, но у каждой женщины есть инстинкт покупать одежду, обувь и косметику. поэтому я позволил ей делать с Сьюзен все, что ей заблагорассудится, пока болтал с Джеймсом. Я рассказал ему о своем плане использовать данные, которые я получил в результате моего вскрытия многих метел, данные о молнии, которые должны быть готовы годом ранее с моим финансированием. Это было до тех пор, пока я не дал создателю некоторые новые идеи по этому вопросу, и мое изучение потребностей и ролей охотников во время игры, чтобы создать специализированную метлу для этой позиции. Огненная молния будет лучшим выбором для загонщиков и искателей, но та метла, которую проектировал я, будет лучшей из лучших для охотников. Мы с Джеймсом болтали, пока девочки ходили по магазинам, то есть до тех пор, пока не пришло время идти в кино. После этого мы попрощались с Джеймсом и отправились домой со счастливыми лицами. Рождество прошло очень непринужденно. Мы лениво просыпались, ели хорошую еду и наслаждались временем, проведенным вместе, как семья, убедившись, что Виктория чувствует себя хорошо. Что касается подарков, Джеймс прислал мне несколько художественных произведений, Кристиан прислал несколько книг о средиземноморских растениях, которые он нашел в Греции, Амелия подарила очень хороший комплект одежды для более официальных случаев, и даже Виктория купила красивую рубашку, которую она нашла во время нашей вчерашней поездки. Джеймс получил мое новое руководство о том, как колдовать, Кристиана получил одно из перьев Сола, Амелия получила мое настольное перо, Сьюзен совершенно новую пару садовых перчаток с ее инициалами на них, а Виктории я подарил исчезательную коробку, которую я сделал из дерева, которое я не использовал для своих прототипов, связав ее с моей, Джеймса, Кристиана и Амелии. Все были довольны своими подарками, а Виктория чуть не заплакала от счастья, она такого не видела, где люди заботятся друг о друге и просто хотят, чтобы остальные были счастливы. http://44491274785. Глава 38. Как я и обещал, пришло время начать обучение Виктории. Все началось с утренней физической подготовки, с очень простых упражнений на силу и выносливость, с большой растяжкой. Конечно, ее начальная точка была очень низкой, учитывая, что она никогда не делала ничего подобного, но она все равно закончила тем, что хрипела на полу, покрытом потом. Так что, после хорошего душа и вкусного завтрака с ее зельем, чтобы удовлетворить девушку, мы начали ее обучение. Виктория действительно взяла арифмантику в качестве факультатива, так что, по крайней мере, у нее есть некоторые базовые знания по этому предмету. Проблема в том, что большинство чистокровных семей дерьмово относятся к математике, потому что никто не преподает этот предмет. Я не хочу нацеливаться только на чистокровных, потому что ни одна настоящая семья волшебников не учит чему-то отдаленно близкому к магловским школам, поскольку это считается неважным. Но я дал ей начать работу, книги для чтения, заметки по предмету, который я сделал, а также домашние задания, которые она должна была выполнить самостоятельно на следующий день. Она чувствовала себя в арифмантике, как рыба в воде. К концу перерыва мне удалось довести ее до 4-го курса арифмантики. Я дал ей копию моего списка измененных основ, чтобы она изучила и поняла, в основном список заклинаний первого курса, которые я использовал, чтобы повеселиться в классе, с четкими инструкциями и индикаторами того, какие они были изменены. На самом деле я подумываю о том, чтобы опубликовать эту книгу до следующего года, поскольку она послужит отличной основой для тех, кто действительно пытается научиться этому. Будет забавно увидеть реакцию людей, если кто-то такой же молодой, как я, сделает это. Знаете что, это хороший фундамент для моего будущего, это даст представление о том, что в семье Боунс есть гений, и я смогу дать легкий толчок в направлении прогресса. Очнувшись от своих мыслей, я посмотрел на тяжело дышащую Викторию, лежащую на земле, мокрую от пота после тренировок, через которые я ее заставил пройти. «Ха-ха-ха, как ты, даже не вспотел», — сказала она между глубокими вдохами. «Я делаю эти упражнения с 4 лет», — я отвечаю с улыбкой. «Даже если так, я не думаю, что даже хорошо подготовленные люди смогут повторить это, как ты», — сказала Виктория. «Ты права», — честно ответил я. «Подожди, что?» — спросила удивленная Виктория. «Я не жду от тебя того, что ты будешь повторять все это, как я просто добираюсь до здорового уровня выносливости, силы и мышечной массы для людей нашего возраста. Будет чудесно, если ты продолжишь заниматься спортом круглый год, умеренно, конечно. Это поможет тебе оставаться здоровой, сильной и стройной, объяснил я, отворачиваясь от своих тренировочных стандартов. Да, да, ты просто всезнайка, ответила раздраженная Виктория. Хорошо, после душа, зелья и еды у меня есть небольшой подарок, который, я думаю, ты сочтешь чрезвычайно полезным в арифмантике, сказал я с улыбкой. Ты опять придумал что-то нелепое, не так ли? Спросила Виктория со вздохом и приподняла бровь. На этот раз не я, а кто-то, в кого я вложил деньги, придумал это и думает, что это будет очень популярная вещь, даже если некоторые семьи попытаются остановить ее распространение, ответил я со своей слегка злой улыбкой. Ах, ты опять улыбаешься, как дьявол, заметила она со вздохом. Понятия не имею, о чем ты говоришь, а теперь пора в душ, ответил я с невинным лицом. После всего этого, когда мы снова встретились, я достал небольшой прямоугольный прибор. Что это за штука? Спросила Виктория, разглядывая маленькое пластиковое устройство с цифрами и символами и пустым экраном. Это, моя дорогая Виктория, калькулятор. Магловское устройство, которое позволяет делать простые или сложные уравнения с помощью нажатия кнопок. Отвечаю я, включая его. Видишь ли, ты вводишь формулу вот так, и используешь команды здесь, чтобы добавить переменные, которые хочешь использовать, и вуаля, ответ на ваше затруднительное положение. Я демонстрирую. Я даже не успел среагировать, как она схватила меня за воротник. Почему ты не дал мне эту штуку раньше? И как это работает? Я думала, магловские артефакты не могут обойти магию, спросила Виктория. Хорошие вопросы. Ответ на первый вопрос заключается в том, что мне нужно дать тебе определенный уровень знаний в математике и арифметике, чтобы ты научилась ремеслу и не слишком полагалась на маленькую красоту. Во-вторых, создатель использовал руны для защиты устройства и его питания, позволяя ему работать в магическом мире. На самом деле я добавил некоторые функции, чтобы дать список почти всех основных заклинаний числового представления в калькулятор в качестве костыля для начинающих, объяснил я любопытной девушке. Я не собираюсь говорить ей, что я создал эту штуку в первой половине учебного года, которая выдаст мои секреты, когда Майкл Фалстер продемонстрирует их сегодня в центре фирмы. Кроме того, я не использовал свои двоичные руны, только существующие в настоящее время наборы, так что это не будет прослежено до меня. Честно говоря, было довольно просто найти правильные руны, чтобы сформировать миниатюрные обереги для защиты технологии питания устройства. Я думаю, что единственная причина, по которой никто не делал этого раньше, это менталитет магловские вещи ниже нас и магловские технологии не сравнятся с магией, но что это неправда, легко доказать. Это действительно мне поможет, Эден, спасибо. Но где ты вообще нашел этого изобретателя? Спросила она с любопытством. Ты слышала о новом информационном центре в Косом переулке? Спросил я в ответ. Да, какой-то справочный центр для маглорожденных, или что-то в этом роде. Она сомнительно ответила. Ну, основатель хочет улучшить имидж маглорожденных, поэтому он работал над привлечением некоторых технологий к магической стороне. Я узнал об этом и вложил в него деньги, потому что считаю, что это блестящая идея. Я объяснил, используя правдоподобную историю. Врать не весело, но и неплохо. Подожди, как ты узнал, где найти Фалстера? Удивленно спросила Виктория. Ну, я довольно в хороших отношениях с гоблинами, и они помогли мне узнать. И так как я действительно хотел помочь этому парню, то все прошло хорошо, говорю я, пожимая плечами. Она просто посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Ты дружишь с гоблинами? Это был ее следующий шок. Да, их король подарил мне это кольцо в знак дружбы. Честно говоря, я не понимаю, почему волшебники всегда думают, что они лучше всех. У гоблинов есть все их деньги, они лучшие кузнецы артефактов. Они никогда по-настоящему не проигрывают во время своих войн, и они сильные воины со своей собственной магией, задумчиво произнес я. Не заметив никакой реакции со стороны Виктории, я просто положил калькулятор на ее руку и ушел с кухни, чтобы начать делать какую-то работу, как наследник. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что я ухожу, и она последовала за мной, чтобы начать тестировать свою новую игрушку. Скажем так, она была очень влюблена в эту штуку и не выпускала ее из рук. Каникулы закончились на хорошей ноте, но Сьюзен, Как всегда, было грустно из-за того, что она теряет свою компанию. Но это был ее последний год дома, так как в следующем году она тоже поступит в Хогвартс, и только это ее успокаивало. Мы попрощались с семьей и нашли свободное купе, куда мы вошли, и стали ждать наших друзей. Джеймс первым нашел нашу с Викторией купе. Он посмотрел на меня дикими глазами, что меня удивило, так как обычно он был спокойным. «Эден, ты действительно проделал всю эту работу над книгой, которую прислал мне?» — спросил он очень взволнованно. «Хм, да. Я подумал, что тебе понравится правильное введение в область магии, плюс я думаю, что иметь третье мнение о моем проекте метлы будет полезно». Я отвечаю: «Это гениально. Я просмотрел кучу разных книг на эту тему, и твоя книга — лучшая книга по основам на сегодняшний день», — говорит он, что напомнило мне о моей тете. Но прежде, чем он успел продолжить, в комнату ворвался Кристиан с таким же выражением лица, как у Джеймса несколько минут назад. «Эден, где ты раздобыл такую штуку?» — спросил он, немного запыхавшись. «Ты имеешь в виду перо? Разве ты не помнишь, я познакомил тебя с ней в начале семестра?» Я ответил со странным выражением на лице: «Ах да, я совсем забыл о ней», — сказал он, ударив себя по лицо. «Ха-ха-ха, как можно забыть об этом?» — сказал Джеймс, смеясь над нашим другом. «Эй, не то чтобы я забыл, сюрприз просто слишком взволновал меня, вот и все. И кто только может послать что-то подобное в качестве рождественского подарка, честное слово», — сказал он, пытаясь скрыть смущение. «А о ком вы говорите, ребята?» — наконец спросила Виктория, когда ее терпение иссякло. «Подожди, он тебе не показал? Ты была у него дома во время всех каникул?» — недоверчиво и без всякого такта спросил Кристиан. «На самом деле я ее не скрываю, я просто позволяю ей делать то, что она хочет». Я попытался объяснить, не обращая внимания на подразнивание. «Ее?» — спрашивает Виктория, прищурившись. «Одну секунду», — говорю я, бросая заклинание на купе, чтобы убедиться, что нас никто не подслушает. «Сол», — говорю я, когда моя прекрасная фамильяр врывается в каюту сквозь пламя и приземляется на мое плечо, чтобы потереться головой об меня. «Это Сол, моя красавица. Она была со мной с тех пор, как я был ребенком. Часть моей палочки на самом деле сделана из ее пера, и я послал Кристиану одно из них в подарок», — говорю я, представляя Сол. «Сол, это Виктория. Она моя подруга, так что постарайся быть милой, хорошо?» — говорю я своей очень умной девочке. С негромкой трелью она подлетает к совершенно потрясенной Виктории и садится к ней на колени, чтобы хорошенько ее рассмотреть. Моя подруга не знает, что делать, и смотрит в мою сторону, но я просто жестом подсказываю ей погладить мою пернатую девочку. Поколебавшись, Виктория начинает нервно гладить Сол по спине, пока та не начинает потихоньку устраиваться поудобнее, после чего Виктория начала уже улыбаться. Я просто с улыбкой смотрю, как все мои друзья делятся своим счастьем, и начинаю говорить о своих каникулах. И так мы болтали, пока не добрались до Хогвартса на последний семестр перед началом канона. «Скоро мне нужно будет закончить все приготовления», — подумал я, когда показалась станция HTTPTL-RULATERUBAX-44491-297-155, глава 39. Учебный год начался со студентов всерьез, борющимися со своими домашними заданиями, ну, за исключением меня и моих друзей, так как у них у всех есть мои удобные домашние перья, и с совой и тритоном, которые чувствуют, что давление на них растет. Биржа, как ее теперь официально называли, по-прежнему процветала. Он быстро становится бастионом межфакультетных отношений, местом самосовершенствования и почитания положительных ценностей Хогвартса, таких как трудолюбие, учеба, доброта и верность. Мои друзья очень хотели изучить мои модифицированные заклинания, так как в результате их ценность значительно возросла. Джеймс и Виктория были более чем счастливы разобрать их и попытаться получить вдохновение от моих произведений, в то время как Кристиан был счастлив просто выучить их и включить в свои навыки. Я также подарил Джеймсу калькулятор, что его очень удивило, и он был очень благодарен. Виктория все еще проходит курс зельеварения и физических тренировок со мной, благодаря чему выглядит и чувствует себя несравненно лучше, чем раньше. В начале года в отношении Виктории возникло несколько проблем, главным образом из-за ее участия в бирже, когда остальная часть ее факультета была против. Это оставляло ее отчужденной от многих из них, но никто не осмеливался запугивать ее после того, как я справился с двумя предыдущими группами хулиганов, с которыми столкнулся. Сами уроки были немного неловкими в течение некоторого времени с ее присутствием, но так как она довольно прямолинейна и помогает тем, кто в этом нуждается, люди поняли, что она в целом хороший человек, просто немного напряженный. Она была просто младшей МакГонагалл в основном, строгой, но она хотела помочь. Примерно через месяц пришло время воплотить мои замыслы в жизнь. Сначала я начал использовать некоторые макгловские технологии в магии. Теперь я уже придумал, как сделать это для калькуляторов, простейшей части, которую я бы зачаровал магически, что очень помогло мне. Мой план состоял в том, чтобы внедрить полезные и занимательные устройства и избежать чего-либо слишком радикального. Я не хочу, чтобы меня преследовали за то, что я слишком экстремален. У меня есть планы на 4 предмета. Калькулятор, диктофон, дискмен и геймбой. У диктофона было несколько разных причуд, которые нужно было исправить, чтобы правильно работать с магией. Очевидно, он должен был быть защищен от магии и иметь правильно отрегулированную руническую батарею, но трудная часть заключалась в том, чтобы получить окружающую магию от вмешательства в его способность записывать звук. Поэтому я в основном сделал небольшой магический энергетический фильтр, чтобы защитить область, где он слышит звуки, одновременно улучшая его способность улавливать звуковые волны. Портативный CD-плеер представлял собой небольшую смесь обоих моих предыдущих проектов. Нужно было убедиться, что все кнопки будут работать правильно после того, как все будет защищено. Звук должен был проходить через наушники, которые я тоже зачаровал, чтобы убедиться, что все будет работать правильно. Из того, что я мог сказать, компакт-диски полностью работоспособны, но волшебный мир все еще использовал эти старомодные граммофоны и записи, делая любую музыку, которую волшебники слушают, недоступной в требуемом формате. Так что мне придется это исправить. Геймбой был сложнее. Я должен был убедиться, что кнопки работают, экран в порядке, проверить звук, и игровые картриджи могут функционировать, не мешая чарам на самом геймбое. Действительно трудная задача сделать все правильно, но удовлетворительная. Мне потребовалось 1,5 месяца проб и ошибок, чтобы заставить эту штуку правильно работать. До конца года у меня было достаточно товаров для продаж в центре фирмы. Калькуляторы, диктофоны, CD-плееры, наушники, CD-диски, геймбои, игры, рунные батарейки, командные руны для макгловских родителей, и я мог бы создать огромное количество рабочих мест, чтобы удовлетворить потребности в основном продукте, чарах и продаже вещей. В целом я считаю, что это окажет хорошее влияние на волшебную британскую экономику и поможет людям узнать немного больше о макгловской культуре. И поэтому я строил планы с вечно компетентным Скоттом. Мы вложили деньги в получение контракта с макгловскими производственными компаниями, используя техническую компанию в качестве прикрытия, и я фактически продал незачарованные версии в макгловском мире, чтобы избежать каких-либо проблем. Если это сработает, отлично, если нет, мне придется посмотреть, стоит ли просто сбивать с толку некоторых людей. Теперь мы начали строить новый центр и начали искать сотрудников через центр фирмы, который становится хорошим местом для поиска работы, поскольку я создаю новые компании и объявления в газетах. Я собираюсь перевести мистера Уиткомба из центра и поставить его во главе, так как новые сотрудники были введены и заботятся о самом центре, я могу забрать часть управления довольно комфортно. По нашим расчетам, мы должны успеть вывести товар до праздников. Все остальное время я сосредоточился на бинарных рунах. Я потратил много времени, пытаясь сделать это правильно, и застрял на последнем препятствии. Я просто не мог заставить его работать должным образом. Мне чего-то не хватало, чтобы сделать мои руны такими мощными, какими я хотел их видеть. Но все щелкнуло, когда я вспомнил, что сама магия управляется прежде всего намерением. Вот почему происходит случайная магия, почему мы можем колдовать молча или без палочки, и как магия вообще зародилась. Я слишком беспокоился о том, чтобы превратить двоичный код в действительный рунический язык, что забыл поставить за ними цель. После этого радостного эпизода я смог использовать свой новый успех и воссоздать исчезательную коробку и настольное перо должным образом, с некоторыми забавными защитами и счетчиками, добавленными к ним, в надежде помешать другим вмешиваться в них или воспроизводить их. Мой бизнес для этих двух компаний уже находился на стадии подготовки, и когда я закончил свой код, сотрудники могли начать изучать точные части, необходимые для продукта. После того, как они будут строго приведены к присяге, конечно, Скотт действительно нашел мне очень опытного специалиста по рунам, который был готов отвечать за оборудование, пока платили хорошо, и он мог выучить мой код. У меня не было никаких проблем с этим, поэтому мы получили еще одного чрезвычайно компетентного маглорожденного. Я также начал организовывать свои заметки и исследования в соответствующие книги. Я думаю, что опубликую их после катастрофы с Василиском, когда закончу свою сову. Мои результаты придадут моей работе немного больше легитимности. Слишком большая известность в молодости влечет за собой проблемы. Но кроме этого, я решил позвонить в магазин, где буду продавать свои два изобретения, в честь семьи и всего остального. Исчезательная коробка будет иметь разные модели. Базовая будет простой с ограниченной защитой от подделки или износа, продвинутая, которая будет связана с пользователем или разрешенными лицами и с хорошей защитой плюс гарантия, и люкс, который будет тонко обработан и инкрустирован золотом или щепкой, почти невозможно подделать, очень много защиты все, что делает продвинутое. Таким образом, нормальные семьи могут получить его, а снобы могут чувствовать себя превосходящими их. Перья будут просто похожи на то, как работают магазины перьев. Чем лучше перо, тем дороже, и чем дороже, тем лучше чары. У моих друзей тоже был свой прогресс. Джеймс был весьма удивлен, так как он был выдвинут в качестве одной из ведущих фигур в клубе чар. Его навыки и творческий подход к этой теме сотворили для него чудеса, и это в основном гарантирует его президентство в клубе в последующие годы. Он был очень взволнован, и наша маленькая группа из 4 человек решила отпраздновать его успех, угостив его в Хаксмиде сливочным пивом и обильной едой. Мы узнали, что наш дорогой Джеймс, как и многие другие мальчики, очень любил мадам Размерту и постоянно краснел рядом с ней. Хе-хе, мой более дикий друг Кристиан вполне вписывался в квиддич как охотник и делал себе хорошее имя как прирожденный мастер спорта волшебников. Хотя наша команда очень хорошо выступила на кубке в этом году, мы все равно оказались на близком втором месте, так как команда Слизерина смогла сокрушить Пуффендуй с разницей в очках, которую мы не могли компенсировать. Хотя он был расстроен тем, что не смог победить, мы попытались подбодрить парня, и это было не так уж и сложно. Виктория сильно изменилась с тех пор, как вернулась с каникул. Благодаря своей новой рутине упражнений по утрам со мной она смогла начать наращивать больше мышц и улучшать свою энергию и позитивность, поскольку это заставляет ее чувствовать себя хорошо после окончания. Это вкупе с тем, что она закончила курс зельеварения. Она достигла довольно резкого скачка роста и смогла начать заполнять области, которые обычно заполняют девушки, переживающие половое созревание. Ее рост быстро обгонял других, ну, кроме меня, так как в возрасте 13 лет я был 1,70 метра, но она была очень счастлива расти так, как росла. Она перестала давить на себя, чтобы превзойти меня во всем, увидев, по ее словам, каким извращенно блестящим и преданным я был в отношении магии, но вместо этого она сделала меня своего рода целью. Что-то, к чему нужно стремиться, чтобы стать ведьмой или волшебником. Общение с друзьями также помогало ей больше выходить из своей скорлупы, поскольку она шутила с нами, участвовала в наших дебатах, становилась активной в наших занятиях, когда мы помогали друг другу. В целом я очень доволен ее прогрессом.